вырывался из его груди с каждым движением. Глядя на него, Генри не могла понять, чего было больше в его лице – отчаяния или радости. И тут он необычайно сильно подался вперед, выкрикнув ее имя в тот самый момент, когда, казалось, сама его жизнь перелилась в нее. Генри затаила дыхание, потрясенное этим чудом. Содрогнувшись в последний раз, он начал дышать ровнее. Не двигаясь, они пролежали так несколько минут. Затем Данфорд глубоко вздохнул и лег рядом, повернувшись лицом к Генри. Улыбнувшись, он потянулся к ней и нежно поцеловал. «Ты сказала, что любишь меня?» — шепотом спросил он. Генри молчала, чувствуя себя в ловушке. Он положил руку на ее бедро. «Или мне послышалось?» Ей хотелось сказать «да», ей хотелось сказать «нет», но она не могла решиться ни на то, ни на другое. Она выскользнула из его объятий и выбралась из кровати. «Генри!» Его голос был суров и требователен. «Я не могу любить тебя!» Она судорожно натягивала рубашку, которую еще так недавно яростно срывала с себя. Несколько секунд Данфорд отрешенно смотрел на нее, а потом произнес: «Что ты хочешь этим сказать?» Она уже заправляла рубашку в бриджи. «Тебе нужно больше, чем я могу дать». Она едва сдерживала рыдание. «А значит, и ты мне не нужен». Он не обратил внимания на первую половину фразы, зато вторая кольнула его в самое сердце. Лицо Данфорда стало каменным, он поднялся с постели и взял одежду. «Что ж, хорошо», — сдержанно сказал он. «В таком случае я возвращаюсь в Лондон. Сегодня же». Генри замерла. «Надеюсь, тебя это устраивает?» «Ты уезжаешь?» — очень тихо спросила она. «А разве не этого ты хочешь?» — выпалил он и все еще обнаженный, угрожающе двинулся в ее сторону. «Не этого?» Генри покачала головой. «Тогда чего, черт побери, ты хочешь?» закричал он. «Ты решила для себя, наконец?» Данфорд был рассержен не на шутку. «Я сыт по горло твоими фокусами, Генри. Когда поймешь, чего ты все-таки хочешь, напиши мне. Я буду в Лондоне». В мгновение ока благие намерения покинули Генри. Ярость бушевала в ней, как ураган, и, не успев осознать, что происходит, она уже кричала: «Что ж, уезжай, уезжай, уезжай в Лондон и развлекайся со своими женщинами! Езжай и спи со своей Кристиной!» Данфорд вдруг замер. Его лицо вытянулось и побледнело. «О чем ты говоришь?» – прошептал он. «Я знаю, что у тебя все еще есть любовница», — выпалила она. «Мне известно, что ты спал с ней даже тогда, когда мы были помолвлены. Даже после того, как ты признался мне в любви. Ты сказал, что едешь играть в карты с друзьями, но я следила за тобой. Я видела тебя, Данфорд. Я видела тебя». Он сделал шаг в ее сторону. Одежда выскользнула у него из рук. «Произошла ужасная ошибка». «Да, произошла», — сказала она, дрожа, словно от холода. «Я ошибалась, вообразив, что мне удастся стать настоящей женщиной, единственной в твоей жизни. Но этой мечте не суждено было сбыться». «Генри», — сказал он срывающимся голосом, «мне никто не нужен, кроме тебя. Не лги мне!» Вырвалось у нее. «Только не лги. Я недостаточно хороша для тебя. Я очень старалась. Я изучала этикет, носила платья. Я даже полюбила носить их. Но этого оказалось недостаточно. У меня ничего не вышло. Я знаю, что не вышло, но я... О, Боже!